Глава 9. В том, что за публикацией приказа последуют обязательные уточнения, подпункты и прочие бюрократические заморочки, можно было не сомневаться. Пока что этот указ, по сути, лишь заготовка, которая еще не один месяц будет дорабатываться кабинетом министров и прочими высшими чиновниками страны. Радикальных перемен никто совершать не станет, самому императору это невыгодно. Дворянство слишком прочно обосновалось в Российской империи, чтобы вот так легко позволить лишать себя свободы. А значит, несмотря на то, что государь старается подрезать благородным родам крылья, ему придется с ними считаться. И грозный указ в итоге выльется в какую-то не слишком обременительную обязанность для благородных фамилий, а для кого-то и вовсе в шанс вознестись. Поэтому и срок для вступления указа в силу назначен не через месяц, а почти через 7. Быстро такие вещи не делаются. И места нужно найти, куда дворянскую вольницу впихнуть, и ценз обозначить, куда и кому как идти служить. Не пойдет же вчерашний школяр руководить государственным аппаратом. Тут по силам задачи подбирать надо. В общем, за день такие вопросы не решаются. Однако меня эта бюрократическая возня в любом случае не касается. Я совершеннолетний, при этом не старый, так что на поблажки можно не рассчитывать. И даже тот факт, что я единственный Моров, ничего не меняет. Завести супругу можно в неслужебное время, как и детей, кстати, делать. Хоть законорожденных, хоть бастардов. Так что всерьез рассматривать вариант, что мне удастся проскочить мимо этого указа, это неправильный подход. Понятно, что Антонина Владиславовна уже намекнула, служба имперской безопасности станет обращаться ко мне по контракту как можно реже, я слишком дорого стою. Сбивать же цену сам я не могу, меня общество не поймет, а учитывая возврат архива из библиотеки императора, я абсолютно уверен, к 1 января мои услуги вообще станут неактуальны. Служба имперской безопасности вырастет своих специалистов. Так что нужно прикладывать к проблеме голову и заранее найти место, на котором я и законы соблюдаю, и не вешаю на себя излишние обязательства. Идти в службу имперской безопасности я как не хотел, так и сейчас желанием не обзавелся, какими бы профессиональными они ни стали после получения архива. Закончив с утренним кофе, я поднялся в свои покои. Уже готовый к зачарованию перстень, предназначавшийся не для главы рода, а для его наследника, ждал меня на столе. Выбор очередности лежал целиком на Венедикте Кирилловиче и был предельно ясен. Старший Солнцев уже не молод, и новых потомков дать роду ему уже не суждено, а потому он исходил из того, что нужно защищать именно следующего главу, а таковым должен стать Виталий Геннадьевич. Магии в резерве было достаточно, чтобы создать артефакт, так что откладывать дальше я не стал. Распростер руки над перстнем и запустил заклинание. Сила хлынула с моих ладоней, ударяя в перстень. Заполненные измельченным драгоценным камнем бороздки вспыхнули, растворяя порошок и сплавляя его с золотом. Узор, только что выглядевший чуждым на украшении, впитывался в желтые стенки, формируя единое целое с металлом. Оборвав чары, я вздохнул. Наверное, я никогда не привыкну к тому, как мало у меня магии в распоряжении. Охоту, что ли, на одаренных устроить? Можно бегать по ночной столице, выискивая каких-нибудь преступников, и выбирать себе чародея на ужин. Открою второй узел и буду активно подбираться к былому могуществу верховного мага. Идея, конечно, заманчивая, но делать я так, разумеется, не буду. Взяв в руки телефон, я через приложение оформил вызов курьера. Не самому же мне к Солнцевым мотаться ради одного перстня. Все же своего первого заказчика заставлять нервничать — не самое лучшее решение. А так Венедикт Кириллович увидит, что я работаю, и заодно за наследника переживать меньше станет. Чем черт не шутит, может быть, его внук даже перед друзьями похвастается. Вон он как на приеме у Завьяловых по тарелочкам стрелял наспор. Не произвел на меня положительного впечатления Виталий Геннадьевич. Но я, к счастью, не Солнцев, и если парень завтра станет главой рода, для меня ничего не изменится, а личные отношения — другой вопрос. К тому же я прекрасно понимаю, что сам мог легко оказаться на его месте. Относительно беззаботное, обеспеченное детство, приятное окружение и в целом жизнь по принципу «все включено». То, что не сделало Морова размазней, вдоволь прошлось по сыну Аллы Венедиктовны. Мог ли он вырасти иным человеком? Слабо в это верится. Курьер явился уже через четверть часа. Получив посылку, при мне ее опечатал и, поклонившись, отбыл по адресу. Сообщение от банка о снятии 1000 рублей за услугу я прочел философски. Даже с учетом затрат на ингредиенты, заказ Солнцева оставит мне огромную прибыль. Вернувшись в дом, я не успел положить телефон, как он снова зазвонил. И опять я на кухне с кем-то разговариваю. Если бы у меня не было магического взора, я бы решил, что на ней тоже какое-то проклятие. — Моров слушает, — произнес я, ответив на вызов. — Иван Владимирович, доброе утро, — поздоровалась Жданова. — Вы не откажетесь разделить со мной завтрак? Я оглядел кухню и взглянул на часы. К 9 начнет приезжать прислуга, но сейчас только 8. — С удовольствием составлю вам компанию за столом, Антонина Владиславовна, — ответил я. — Тогда позвольте вас пригласить. — Увы, Антонина Владиславовна, через 1,5 часа ко мне приедут люди, — поспешил перебить ее я. — И помимо того, что я не приучен к тому, чтобы меня приглашали красивые девушки, мне необходимо находиться дома. Если желаете, вы можете приехать ко мне, а еду привезут из ресторана. Что думаете о салате из краба и стейке из черного палтуса? Ответа долго ждать не пришлось. Кажется, я услышал, как Жданова облизывает губы. — Я совершенно не умею вам отказывать, Иван Владимирович, — заявила она. — Тогда я буду у вас через 1/2 часа. Буду ждать, Антонина Владиславовна. Откладывать заказ я не стал. Открыв приложение уже полюбившегося ресторана, я вбил заказ и оплатил его. Сообщение на экране обещало доставку в течение 40 минут. Покинув кухню, я отправился к себе наверх. Домашняя одежда хороша, когда в доме нет посторонних. А Жданову я к своим близким людям относить был не готов. В резерве циркулировало чуть меньше 1/10 от емкости первого узла. Скорость восстановления хоть и повысилась еще раз, однако все равно еще была невысокой. Уже спускаясь, чтобы встретить младшего лейтенанта, я бросил взгляд на закрытую дверь кабинета. Легостеевы после передачи фотографии не делали никаких шагов для дальнейшего сближения. И хотя мне было и интересно, как продвигается расследование по кровавому культу, однако отсутствие Варвары Константиновны в моей жизни меня устраивало. Конечно, я понимал, что допущенная ей ошибка, скорее всего, была непреднамеренной. Однако, как показала практика, я гораздо комфортнее себя чувствую в общении с людьми старшего поколения, у которых уже не свербит от тяги к приключениям. Хотя я сам теперь достаточно молодой человек, вчерашний подросток, по сути. Однако люди, еще не набравшиеся должного жизненного опыта, но при этом строящие из себя вершителей судеб всего мира, вызывали лишь негативные эмоции. Именно поэтому мне не понравился Виталий Геннадьевич. Он показался мне излишне легкомысленным. Такими же себя проявили дети Константина Леонидовича Легостаева. Спустившись по лестнице, я открыл дверь. Антонина Владиславовна снова была не в форме, а в элегантном и при этом лаконичном платье голубого цвета. На фоне цвета ее волос и здорового загара открытых участков кожи смотрелось гармонично. На плечи была наброшена легкая полупрозрачная накидка с цветочным узором. «Доброе утро, Иван Владимирович», сложив руки перед собой, с улыбкой склонила голову младший лейтенант. «Утро доброе, Антонина Владиславовна», — кивнул я, отходя в сторону, чтобы она могла переступить порог. «Вижу у вас очередной выходной. Прекрасно выглядите». На губах девушки появилась довольно улыбка. Ей явно понравилось, что я оценил ее старания. Пока я помогал ей снять накидку, Жданова успела бегло осмотреть гостиную, будто искала кого-то нового в моем особняке или хотя бы следы очередного нападения. — Благодарю, Иван Владимирович, — произнесла она. — Так, полагаю, нам на кухню? Я усмехнулся и кивнул. — Где находится уборная, вы знаете, а я пока поставлю чайник. Или вы предпочтете кофе? — Латте, если можно, — ответила Антонина Владиславовна. — Хочется приятных впечатлений от сегодняшнего дня. — Значит, латте. И пока гостья приводила себя в порядок после пути ко мне, я приготовил ей напиток и даже успел открыть дверь курьеру ресторана, сумевшего опередить озвученный приложением срок. Приятная неожиданность. Быстро сервировав завтрак, который больше походил на обед, я дождался возвращения Антонины Владиславовны. Жданова убрала волосы в высокий хвост, и я заметил в ее ушах маленькие золотые серьги с небесными сапфирами. Весь вид девушки свидетельствовал о том, что она не намеревалась сегодня работать. Впрочем, меня это не обманывало. Будь это в действительности так, в первую очередь младший лейтенант не стал бы и думать о том, чтобы навестить особняк слишком часто встречающегося с кровью и смертью дворянина. — Прошу к столу, Антонина Владиславовна, — сказал я, отодвигая стул. — Благодарю, Иван Владимирович. В отличие от заказа Ждановой, для себя я выбрал манную кашу с ягодами, орехами и цукатами, после нее остановился на блинчиках с олениной и брусникой, а на десерт выбрал сырники со сметаной. Пока мы наслаждались едой, за столом сохранялось молчание. Но вот приборы легли на тарелки, знаменуя окончание трапезы, и Антонина Владиславовна вспомнила цели своего визита. «Честно говоря, Иван Владимирович, собираясь сегодня к вам, я переживала, что вы можете отреагировать резко на указ императора», — призналась она, осторожно подбирая слова. «На вашу долю и так выпало слишком много потрясений. Вы остались один, и никто не подставил вам свое плечо. К тому же ваша фигура вызывает какой-то нездоровый ажиотаж у всех вокруг». Звучало искренне, так что я улыбнулся и чуть кивнул. «Благодарю, Антонина Владиславовна, за беспокойство обо мне. Но я в полном порядке», — заверил я. «К тому же, несмотря на все неприятности, которые мне выпали за последнее время, я все-таки не один. У меня есть на кого положиться». Услышав мои слова, младший лейтенант смущенно отвела взгляд. Сделав глоток воды из стакана, она вернулась к разговору. После того, как Хасанович попал в камеру для допроса, — произнесла Жданова, — на имущество этого рода была совершена целая серия дерзких нападений. Установить личности поджигателей не удалось. Зато нам точно известно, что уцелел только московский особняк Хасановичей. Сам Илья Николаевич отказался сотрудничать со следствием без адвоката, и нам пришлось ждать прихода его юриста. К сожалению, говорить Хасанович, даже арестованный, с неопровержимыми уликами, отказывается наотрез. А всех его наемников мы убили. Так что максимум, чего служба имперской безопасности может сейчас добиться, обвинение самого Ильи Николаевича без привлечения к ответственности его семьи. Наемники нам ничего бы не дали. Это все равно было бы слово неблагородного иностранного подданного против русского дворянина. А вот мертвецы врать не умеют. «И некромант легко из них вытянет правду», — отмахнулся я. «Да и мы все равно взяли его с поличным, как вы и заметили. А раз его семья не дает Илье Николаевичу говорить, диалог ведь с Хасановичами могу начать и я. Как глава рода я имею на это право». Младший лейтенант вскинула брови от удивления. «Иван Владимирович, вы, конечно, очень одаренный молодой человек, но у Хасановича не один чародей и десяток автоматчиков». Чуть более эмоционально воскликнула она. «Это многочисленный род, в котором 13 магов не самого последнего уровня и больше сотни бойцов». Я улыбнулся в ответ. «Понимая, что это звучит самонадеянно, Антонина Владиславовна, — спокойно проговорил я, глядя на собеседницу, — однако, полагаю, у вас было достаточно времени, чтобы понять, я не рискую понапрасну и ввязываюсь в драку только в том случае, если без этого не обойтись. Да, вы верно подметили, на меня часто нападают, пожалуй, даже слишком, но количество моих врагов при этом уменьшается, и я остаюсь жив и получаю с этого выгоду. Так и сейчас я понимаю, что развязать войну с Хасановичами будет непросто. Государь может счесть и мое прошение, и ваши доказательства недостаточными. Но в конечном счете, Антонина Владиславовна, я не могу оставить нападение без ответа. И раз служба имперской безопасности не может помочь мне с этим, я буду вынужден действовать самостоятельно, так как учил меня поступать Александр Васильевич, мир его праху. По лицу Ждановой было видно, что она не согласна с моим решением. Впрочем, для нее, нерожденной в дворянском роду, имелись и другие варианты. Но я-то дворянин, и мне нужно иметь конкретную репутацию в обществе. Да, император может отказать мне в объявлении войны, но я подам прошение, и об этом будут знать все. Не только Хасановичи, у которых банда Солнцева спалила имущество на сотни миллионов рублей, но и все, кто имеет туши. Потому что 18-летний мальчишка, бросающий вызов крупному роду, — это необычно. Тут даже стараться не надо, чтобы слухи растеклись в дворянской среде. И хотя я не верю, что государь даст добро на резню, однако сам факт того, что я набрался смелости и не отступил, поможет мне сделать себе имя. Моровы не отступали ни перед каким врагом. Мои предки смело шагали в бой и вырывали победу зубами у превосходящего противника. Кем я стану, если отступлюсь? Я попрошу вас еще раз все обдумать, Иван Владимирович, — не скрывала своего беспокойства Антонина Владиславовна. Мне бы не хотелось узнать, что вы сложили голову, вступив в неравный бой. — Можете не переживать на этот счет, Антонина Владиславовна, — вновь улыбнулся я. Его императорское величество крайне не любит конфликтов между дворянскими родами. К тому же я последний представитель Моровых. Вероятность того, что государь дозволит мне воевать с Хасановичами, мизерна. Вы сами можете подобрать все аргументы, почему 18-летний глава рода не сможет противостоять целому клану. И император об этих же доводах подумает. Но если он даст разрешение, вы будете воевать с Хасановичами? — Конечно, — подтвердил я. — Слово дворянина нужно держать, иначе какой же ты дворянин? Телефон завибрировал, и я, извинившись, встал из-за стола. На экране шла трансляция с камеры на заборе. Прибыл автобус с людьми, которых я отобрал для работы прислугой. Они уже выгрузились и теперь ждали, когда я их впущу. — Еще раз прошу прощения, Антонина Владиславовна, но мне нужно встретить моих будущих слуг, — предупредил я. — Хорошо, мне, наверное, тоже пора, — спохватилась младший лейтенант. — Вы куда-то спешите, — уточнил я. — Нет, но вы сейчас будете заняты. — Если вы подождете немного, мы сможем продолжить наш диалог, — пожал плечами я. — Или пока будут наводить порядок в особняке, можем куда-нибудь съездить. Мне понравился наш прошлый визит в кинотеатр, но не обязательно смотреть фильмы. В Москве есть много замечательных мест, которые интересно посетить вдвоем. Антонина Владиславовна снова отвела взгляд. — Хорошо, я подожду, Иван Владимирович.